Глава четвертая. Вжмых. Теперь, развалив или, по меньшей мере, подорвав основу пары основополагающих державных мифов русского сознания, самое время взять в руки лупу и внимательно рассмотреть, как же власть в России порабощала народ, формируя то, что за границей часто называют «загадочной русской душой». Во время вышеупомянутого мятежа на Москве не раз звенел вечевой колокол. Тверская летопись нам об этом говорит прямо. Люди старше вечем митрополита и великую княгиню ограбили и едва вон из города отпустили. Вече было в Древней Руси вполне распространенным и привычным политическим инструментом народной демократии. Потом оно было задавлено властной вертикалью. Мы помним, что в начале становления нашего Отечества было две Руси — городская Русь пришлых скандинавских оккупантов и постепенно покоряемый океан лесной деревни. Князь имел полную власть внутри своего двора над своим имуществом и рабами, но не имел таковой над диким деревенским океаном, где жили люди вольные. Это были два полюса — воля и рабство. И, соприкоснувшись, они начали взаимодействовать, как два вещества в пробирке. В книге «Судьба цивилизатора» я писал, что наша европейская цивилизация является прямым наследником и потомком Древнего Рима. Многое из того, к чему мы привыкли, на что падает наш взор, что является краеугольным камнем нашей цивилизации, есть наследие и изобретение античности. Вот давайте и плясать от Рима. В республиканском Риме было две формы власти – отеческая и общественная, или, если хотите, внутрисемейная и внесемейная. Глава семейства, отец, пользовался внутри семьи абсолютной властью. Это обозначалось латинским словом «доминиум», то есть буквально «хозяин дома». Поскольку частная собственность в Риме была священной, от этого проистекало и всевластие господина – он мог выдать замуж или женить, а также продать своих детей в рабство или даже убить своего собственного сына или дочь, и никто бы слова не сказал, это же его сын. А вот обратная ситуация. Отцеубийство в головах римлян не укладывалось. В строгом правовом обществе Рима практически не было смертной казни. Высшей мерой социальной защиты и наказания преступника считалось изгнание. Но отцеубийство было тем редким и исключительным видом преступления, за которое следовала смертная казнь. Покусившегося на отца убивали как собаку, настолько чудовищным представлялось это преступление. В то время, как, повторюсь, сыноубийство не считалось даже проступком. Отец, глава семьи, хозяин дома, был абсолютным деспотом, он мог все внутри дома. А вот общественная власть была сильно ограничена законами. Консула избирали на год, причем консулов было два, и один мог наложить вето на решение другого. Был аристократический парламент, и были депутаты от народа, плебейские трибуны. Гражданин Рима обладал неотъемлемыми правами, и никто был не вправе ничего римлянину сделать без приговора суда, на котором непременно присутствовали обвинитель и защитник. Когда арестовали апостола Павла и хотели высечь его хорошенько, он заявил, что никто не вправе его ударить, потому что он римский гражданин, и его бить не стали. Римских граждан пальцем тронуть нельзя. Все это логично. Абсолютная деспотия не страшна в рамках семьи, потому что в семье наличествует естественная животная любовь родителей к детям. А в общественной жизни, где царит равнодушие к чужим людям, где homo homini lupus est, нужны ограничители насилия. Это важный момент, который многими не замечается. Те страны и граждане, которые ратуют за государственный патернализм, вожделеют твердой руки хозяина. Вождя, бога, на самом деле психологически незрелые люди, инфанты. Им нужен заботливый, любящий отец. Хозяин дома, который не оставит в беде, поможет, пригреет, приголубит. Но у него тяжелая рука, и он имеет право убить в любой момент по праву отца, Именно так ведет себя Господь в глазах христиан. Он нас бесконечно любит, и Он же нас убивает. Ратуя за сверхопеку государства, политические инфанты автоматически соглашаются на абсолютную деспотию. Тот, кто кормит тебя с руки, имеет на тебя право. Избыток, получаемый в этом случае отеческой любви, обратная сторона той медали, на противоположной стороне которой полнейшее бесправие перед лицом патерфамилиас, отца семейства. То, что мы любим, к чему привязаны, мы склонны считать своим, неотъемлемым, находящимся в полновластном распоряжении, а вот равнодушие, давая нулевую любовь, предполагает максимальную свободу, в пределах которой никто вас пальцем не тронет. Это две разные идеологии власти – равнодушная свобода и смертельная любовь. Религиозные люди и коллективисты склоняются, как правило, ко второй, атеистичные и индивидуалистичные – к первой. Более того, сама форма власти воспитывает людей, недаром торжество буржуазной демократии и в Европе последних веков, и в Древнем Риме – который, безусловно, был буржуазной республикой со всеми ее атрибутами, привело к безусловному взлету фактического атеизма. И, напротив, авторитарные страны с отцом во главе проецируют отца и на небо, что заметно, например, по авторитарной путинской России. Вернемся, однако, в Древнюю Русь. Там какое-то время параллельно сосуществовали дикая вольница лесного океана и семейная деспотия князей и князьков, распространявшаяся на то, что они считали отчим домом, свою семью, своих рабов, свои владения, доставшиеся от отца. Причем откусывая от этого бескрайнего пирога кусок за куском, а также конкурируя друг с другом, князья, а попросту говоря, главари вооруженных банд рэкетиров, старались распространить на захваченные территории свои представления о власти и собственности. Дело в том, что разделение понятий власти как таковой и собственности как таковой произошло в России довольно поздно, и вообще это разделение нетривиально для наивного сознания. Я властвую над своими вещами, потому что они мои. А поскольку вещами считались и рабы, я абсолютно властвую и над своими людьми тоже. Власть есть собственность, полновластное владение, не так ли? Но это не всегда так. В Древнем Риме раб мог выкупиться из рабства, если заработал достаточно денег. Его деньги не принадлежали его хозяину. В средневековой Европе гуляла поговорка «вассал моего вассала, не мой вассал». На Руси же самодержец был полновластным хозяином не только своих подданных, причем даже формально свободных, которых он мог казнить и миловать без суда, но и их имущество, которое мог отнять в любой момент. На Западе после крушения Римской империи понимание разделения власти и собственности тоже на какое-то время было утрачено. Пол Виноградов в книге «Римское право в средневековой Европе» приводит сохранившийся эпизод беседы Фридриха II с правоведами. Фридрих спрашивает их, не является ли император полновластным хозяином дома в римском понимании для всей своей империи, в том числе хозяином имущества своих подданных. На что правоведы отвечают ему, нет, он повелитель только в политическом смысле, но не в смысле собственника. Это первый шаг к пониманию того, что власть – просто слуга народа. Даже власть монархическая, наследственная. Европа началась с Римской империи, с единого культурного разлинованного пространства. На излете империи в эту уже готовую изложницу влилось христианство и свободно растекалось по ней. Потом настала эпоха безвременья, но семена были посеяны, рукописные источники античности хранились в монастырях, а идеологическая площадка была разровнена христианским бульдозером под фундамент будущего здания. Память о великом огне, горящем над миром, еще долго светила европейцам, вызывая перманентные попытки восстановить Великую Империю. Первая такая попытка была предпринята Карлом Великим, который значительно расширил государство франков и в 800 году был коронован Папой Римским на императорство. Этот символический акт как бы подтверждал стремление восстановить Западную Римскую империю. Затем случился второй акт этого великого исторического спектакля. В 962 году возникла Священная Римская империя германской нации, которая объединила земли германцев, франков и Италию. Первый император Священной Римской империи также был коронован Папой Римским, причем со званием «Император и Август». Эти императоры, хоть и не жили в Риме, но короновались именно в нем, поскольку пытались восстановить именно Римскую империю. Считалось, что святость их власти проистекает из священного рода Рима. В Византии, кстати, сильно ревновали, считая, что титул римского императора может носить только Константинопольский император, и я их понимаю. Власть императора в восстановленной империи была не наследственной, а его должность — выборной. Правда, избирала не все население, а так называемые курфюсты, то есть владетельные князья, но тем не менее. Вот эта ненаследственная внешность власти, которая требует стороннего благословения, и помогла пониманию того, что власть политическая не есть власть над имуществом. Власть политическая отдельно, в нее избирают и на нее утверждают, а сундуки с добром, доставшиеся по наследству от папеньки, отдельно. Затем Европа прошла трудный период феодальной раздробленности, когда фактическую власть и земли разобрали на заплатки европейские феодалы и феодальчики, герцоги, бароны, графы. А болтающийся где-то высоко император или король власть имел только священную, номинальную, юридическую. Фактически же на местах хозяевами были феодалы, которые вполне довольствовались сложившимся статус-кво. Они реально рулят на земле, а король типа формальный хозяин. То есть Европа двигалась от идеи империи и понимания того, что власть едина и центральна, но не всеобъемлюща. На русской же равнине все было с точностью до наоборот. Среди океана крестьянской вольницы сначала возникли торговые крепости викингов, потом началось их расширение до княжеств, потом дробление княжеств на уделы, раздаваемые многочисленным сыновьям. Но все эти князья, князьки и князечки никогда не имели царя в голове, то есть идеи центральной власти. Она появилась только с татарами. И после падения татаро-монгольского ига, когда Москва стянула русских, натянув на себя одеяло царя Ордынского, над всей Русью воцарился один пахан с мышлением мелкопоместного князька, а точнее хозяина дома, в коем все принадлежит ему и только ему по праву наследования вместе с чадами и домочадцами. Раздулся огромный головастик размером со слона, но устроенный так же примитивно, как и все головастики. В Европе мелкий феодал мог пойти на службу крупному, то есть стать его вассалом, при этом стороны брали на себя взаимные обязательства. Один нанимается и служит, другой опекает и платит за услуги. Распространенность этих отношений плюс рост городов, обусловленный урожайностью и породивший свободное и экономически самостоятельное население, плюс историческая память о правовом римском обществе возродили в Европе институт права. В Восточной Руси ничего этого не было, но только в Восточной. Любопытно, что в Западной Руси, то есть в Великом княжестве Литовском, географически примыкающем к Европе, договорной вассалитет западного типа существовал. Договоры между отдельными русскими князьями и Великим князем Литовским сохранились, но их никогда не существовало на востоке Руси. Здесь боярин, то есть микродворянин, не обязан был служить князю, но поскольку сохранить независимость мелкому в окружении крупных сложно, ему приходилось все-таки искать себе крышу, однако никаких взаимных обязательств это за собой не влекло. У подвассального боярина не было никаких прав, кроме права ухода от одного князя к другому, зато он мог сделать это в любой момент. Это была его единственная свобода. Но, как верно замечает Пайпс, свобода, которая не зиждется на праве, не способна к эволюции и имеет склонность обращаться против самой себя. В результате, когда все было стянуто под одного хозяина всея Руси и переходить стало просто некуда, Внезапно оказалось, что у дворян уже не осталось вообще никакой свободы. Но первым русским царем стал все-таки монгол. И именно этот покоритель, уже второй по счету оккупант после викингов, наложил азиатский отпечаток на управление в покоренном улусе. Как уже писалось выше, монголы не рассматривали скудный русский лес как пригодную для колонизации территорию. Они просто выжимали все возможные соки из своего приобретения, доверив сам процесс выжимания местной полицейской власти, которая, по сути, ничем не отличалась от оккупационной, поскольку работала на нее, а в случае плохой работы лишалась последней путем отъема ярлыка на княжение или усекновения головы в сарай. Это был естественный отбор на мерзейших, в котором выиграли московские князья. Едва где вспыхивало антитатарское восстание, они тут же бросались его подавлять, как это сделал, например, Иван Калита, который, прознав про антиордынское восстание в Твери, тут же бросился в Орду и вернулся оттуда с татарским войском. Усилив басурманских карателей своими отрядами, московский князь буквально опустошил Тверскую землю, за что получил от монголов звание гауляйтера всей Руси с правом сбора дани для оккупантов. Достойный продолжатель дела своего предка, Александра Невского. «Русская жизнь неимоверно ожесточилась», — пишет тот же историк, о чем свидетельствует монгольское или тюркско-татарское происхождение столь великого числа русских слов, относящихся к подавлению, таких как кандалы, нагайка, кабала. В те годы основная масса населения впервые усвоила, что такое государство. Оно забирает все, до чего может дотянуться, и ничего не дает взамен, и что ему надобно подчиняться, потому что за ним сила. Все это подготовило почву для политической власти весьма своеобразного сорта, соединяющей в себе туземные монгольские элементы и появившейся в Москве, когда Золотая Орда начала отпускать узду, в которой она держала Россию. Так велик был авторитет татар, так велико было почтение русских князей перед царем Ордынским и его великой империей, что и столетия спустя после ослабления ордынской хватки русские правители считали ордынцев законными наследниками Руси. Русь относилась к Орде примерно так же, как римская провинция к Риму или современная Тверь к Москве. Она ощущала себя частью единого огромного целого. Наверное, этот тезис не будет читателям воспринят с должным вниманием, если не рассказать одну странную историю. Расскажу, нам спешить некуда. Эпизод сей в нашей отечественной истории покрыт мраком и полон загадок. Историки знают только фактуру, канву событий, что именно случилось, но не знают почему. А случилось следующее. Жил-был на Руси царь Иван IV, он же Иван Грозный, который, кстати говоря, стал царем только после того, как завоевал Казань и Астрахань. Факт сам по себе говорящий. Одолел царя татарского, сел на его трон, взял себе его титул. А до этого Иван был скромным князем всея Руси. Так вот, однажды Иван Грозный по какой-то загадочной причине отрекся от престола и посадил на свой трон некоего Симеона Бекбулатовича. Так Симеон стал царем и повелителем Руси, а Иван IV превратился в удельного московского князька под ним. Он не только слез с трона, но и съехал из Кремля. Все было по-взрослому. Симеон был венчан на царство, а князь Иван писал царю Руси Симеону униженные челобитные. «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу вся Руси Иванец Васильев челом бьют, чтобы еси государь милость показал». Правда, царем Руси Симеон Бекбулатович пробыл недолго, около года. Потом безумный Грозный его сместил и, по некоторым данным, ослепил. Историки спорят, зачем все это было сделано. Версии высказываются разные, порой самые экзотические. Например, такая. Гадалки предсказали, что царь помрет скоро, вот Грозный решил обмануть судьбу, посадив царем куклу. Есть идея, что он решил бежать в Англию, вот и отрекся. Правда, идея эта довольно странная. Но есть другая. Уйдя с работы, Грозный решил выдвинуть свою кандидатуру на польский трон, Поскольку аккурат тогда в Польше проходили выборы короля местной аристократией. Однако и эта версия довольно смешна и также никакими историческими данными не подтверждается. Прочие версии перечислять не стану, поскольку дело не в причинах, которые заставили Ивана поменяться с Симеоном, а в том, почему именно с ним. Дело в том, что Грозный считал Симеона законным претендентом на свой престол. Обратите внимание, после того, как Иван Васильевич и Семен Бикбулатович поссорились, и Грозный вернулся на царский трон, он своего ставленника ослепил. Ни голову отрубил, и не четвертовал, и не содрал кожу живьем, не расстрелял из луков, хотя на подобного рода штуки Иван был гораст. Ослепил. Данная неприятная процедура обычно применялась к особам царских кровей, которых по каким-либо причинам не поднимается рука убить. Это первый замечательный факт. А вот второй. Когда Иван Грозный умер, на трон воссел Борис Годунов. И все бояре целовали крест, клятвенно обещая Борису, что царя Семена Бикбулатовича и его детей и иного никого на московское царство не хотите видеть. Ни самого Семена, заметьте, ни его детей. Дети, понятное дело, наследники Семена. А царь Семен кто? Почему к нему такое серьезное отношение и со стороны Ивана, и со стороны Бориса? В те времена в делах престола наследия люди были крайне щепетильны. Поэтому давайте посмотрим, кем же был этот Бикбулатович. А был он правнуком золотоордынского царя Ахмата, то есть прямым потомком Чингисхана. А поскольку Русь принадлежала Орде, была, если хотите, вотчиной царей ордынских, стало быть, претензии Семена на престол были неубиваемыми. Он был законный наследник империи, в его жилах текла кровь Чингисхана. И столь серьезное отношение московских правителей к этому вопросу, а также тот факт, что Грозный стал царем только после завоевания Казани, говорит о том, что политически Москва рассматривала себя как наследницу империи, то есть Орды. У империи и калькировались методы организации жизни как наиболее привычные – а какие у азиатов методы? Русский словарь, продолжает Пайпс, свои этимологические изыскания, хранит отчетливые следы этого влияния. Слово «казна» есть прямое заимствование из языка татаро-монголов, равно как и понятие «деньги» и «таможня». Связывавшая Москву с провинцией Ямская служба была тем самым монгольским ямом, но под другим начальством. Возможно, самым важным, чему научились русские у монголов, была политическая философия, сводившая функции государства к взиманию дани или налогов, поддержанию порядка и охраны безопасности и начисто лишенная сознания ответственности за общественное благосостояние. И никакой самостоятельности на местах. Присоединение какой-либо области к центру сопровождалось механическим переносом двора местного князя в столицу и его преобразование в приказ, или, иначе говоря, министерство по управлению вновь присоединенной области из центра, власть-вертикаль. Так формировалась знаменитая русская бюрократия. Формировалась, разрушая все связи внутри присоединенных к Москве земель, поскольку все нити управления вытягивала на себя, обрывая горизонтальные связи на местах, все решалось только через центр. В результате на Руси сложилась репрессивная власть на манер привычной князьям ордынской, основной задачей которой было давить народ, прессуя его в жмых. А основной психологией и управленческой манерой московских князей и царей, прошедших долгий селекционный отбор Орды, на долгое время стала психология деспота. Освободившись от господства Орды, русские князья сами стали Ордой для собственного народа. Они умели осуществлять оккупационную политику и после падения царской власти продолжили ее уже в своих интересах. Москве очень хотелось быть Третьим Римом, цари даже родословные свои начали рисовать от самого Августа и считали, что Рим передал эстафету Византии, а та — Москве. Но духовно ближе московским царям был не Рим, а Сарай. уже упомянутый Иван Грозный, который мог по первой прихоти лишить жизни любого холопа и дворянина, а также просто отнять у любого все его имущество, в голову не мог вместить, что может быть иначе. Более того, правителя, который был не в состоянии по малой прихоти отнять у дворянина поместье или у купца товары, Грозный за правителя равного себе не считал. В 1570 году он написал английской королеве Елизавете довольно надменное письмо, в котором брезгливо укорял разочаровавшую его правительницу Англии. «Мы чаяли, что на своем государстве государыня и сама владеешь. И мы потому такие дела и хотели с тобой делать. А у тебя, мимо тебя, люди владеют, и не токмо люди, но и мужики торговые ищут своих торговых прибытков. Разве можно такое потерпеть?» Политолог XVI века Жан Бодин писал, что есть два типа монархий. Монархия европейского типа, в которой корона есть не что иное, как страна, а вовсе не король, а король тут лишь наследственный правитель. А есть монархии восточного типа, где король является хозяином имущества и личности своих подданных и владеет ими как хозяин дома рабами. Бодин приводил примеры таких стран – Османская империя и Московия. Причем он добавлял, что европейцы подобных режимов не потерпели бы. Первые идеи о том, что властитель страны не есть ее собственник, появились у нас только в XVII веке, на 1000 лет позже, чем в постримской Европе. Но всходы из этих семян идей на холодной русской почве взросли весьма чахлые. Их по сию пору затмевает подсохший уже, но все еще крепкий сорняк властной вертикали. Академик Пивоваров рассказывал, что, прочитав впервые Ельцинскую конституцию, которую принимали взамен отжившей свое советской, он поразился ее схожести с первой конституцией 1809 года, проект которой написал Михаил Спиранский. Подробнее об этом интересном человеке вы можете прочитать в моей книге «Наполеон. Попытка номер 2». Конституция Спиранского принята не была, но на ее основе была разработана и принята в 1906 году первая российская конституция, дарованная народом России Николаем II. А после революции и отречения царя начали спешно готовить для утверждения учредительным собранием другую конституцию, демократическую, но очень похожую на монархическую. «Та конституция была такой же, как у Спиранского», — говорил Пивоваров. «Только вместо монарха туда вписан президент. А Ельцинской же конституции 1993 года, по какому-то ослепительному незнанию своей истории, многие юристы говорят, что она якобы списана с американской или французской. Полная ерунда. Ельцинская конституция — практически тот же самый документ, который готовили к учредительному собранию 1918 года, и там прописано, что вместо наследственного царя мы получаем президента. То есть получается выборное самодержавие, мы с вами идем и выбираем царя». Так и вышло. Борис Ельцин 31 декабря 1999 года отрекся от власти, а перед этим сказал, что передает власть преемнику. Тогда Владимира Владимировича Путина никто не знал, таких как он было много. Но 20 марта были выборы, и на них Владимир Владимирович получил 67% голосов. Вновь сработал принцип властицентричности, вновь стало понятно, что Россия не может без одного вождя. А что сделал Владимир Путин? В августе 2004 года Путин встречался в здании МГУ со своими доверенными лицами – и сказал: «Я обязуюсь вырастить обществу наследника». Любая европейская конституция предполагает разделение власти на три ветви – исполнительную, законодательную и судебную, согласно идеям Монтескье. И в России тоже есть разделение власти. Но изюминкой конституции Спиранского стало то, что одна власть не вписывается в систему разделения. Она над ней – это царская власть. Несмотря на то, что существует разделение властей, царская власть ничем не ограничена. Так было в Конституции 1906 года, Так было и в Конституции, подготовленной юристами Временного правительства к учредительному собранию. И также Сергей Алексеев, член-корреспондент РАН из Екатеринбурга, и Сергей Шахрай, он был вице-премьером в правительстве Ельцина, два юриста, два доктора юридических наук, написали Конституцию Ельцина. Я спросил потом у Шахрая, читал ли он Конституцию Сперанского. Он ответил, что нет. Все получилось само собой, как продолжение русской традиции. Даже партийная система у нас имеет иное наполнение, нежели на Западе. Идея создания партии нового типа, которая сосредоточит в своих руках всю власть, принадлежит Ленину. Он писал об этом в работе начала 20 века «Что делать?». Но одновременно с созданием Первой Государственной Думы генерал Трепов выдвигает идею создания партии власти, которая включала бы элиту богатых людей и владельцев средств массовой информации, чтобы Дума была управляемой. И сейчас мы снова имеем в Думе партию власти. Ничего подобного нет ни в одной стране мира. Отдав должное наблюдательности академика Пивоварова, приведу небольшой отрывочек из воспоминаний Анатолия Черняева, помощника Горбачева. Думаю, он будет к месту. Вчера в 10:00, будучи на работе, смотрел по ТВ коронацию Ельцина. Это не просто новая власть, даже не только новая государственная структура. Это смена системы. В речи актера и депутата Басилашвили, написанной лейтенантами Ельцина, есть Владимир Святой Креститель, есть Сергий Радонежский, есть Петр Великий и Екатерина II, создатели российского государства. Михаил Сергеевич решил выступить после гимна «Славься наш русский царь», колокольного звона и заключительной речи Ельцина. Ну а теперь, после этого небольшого, но полезного экскурса в новейшую историю, вернемся снова в Древнюю Русь. Сложившийся еще при татарах для взимания дани бюрократический аппарат, который теперь действовал в интересах собственной верхушки, продолжил линию на закрепощение населения, и не только крестьян, но и дворян. Я описал, что какое-то время у них еще сохранялась практика менять господина. Но эта практика все более и более становилась теорией. Московские князья стали препятствовать свободному переходу служилого люда еще до Куликовской битвы. Их потомки еще больше закрутили гайки, начав выстраивать систему круговой поруки, когда при поступлении на княжескую службу дворянин не просто присягал новому хозяину, но и целовал крест, обещая не покидать его, а окружающие его служивые люди подписывали поручения за нового члена семьи, причем, как отмечают историки, число поручителей иногда заходило за сотню. Таким образом, при предательстве одного страдали все. Формально право уйти со службы у боярина было, в договоре оно прописывалось, но поскольку издревле на Руси жили не по писанным договорам, а по понятиям, де-факто дворянин оказывался крепостным. Как уже писалось выше, расширение Московии совершенно выхолостило даже теоретическую возможность для дворян покинуть главного. Какое-то время еще можно было утечь в Новгород или Литву, но потом был испепеленный Новгород, а переход на Запад стал считаться изменой, поскольку в 1386 году Литва приняла католичество. Кроме того, был установлен принцип обязательности государевой службы. Хочешь иметь бизнес в Московии – работай на государство, то есть на государя. Не хочешь – пеняй на себя.